Глава 227. Одинокий горный кряж. Обычно люди сначала убивают младшего, а затем его хранителя. А у меня лучше, сначала убил старика, а теперь появился младший. Мысленно вздохнул с сожалением Циньму. Быть владыкой небесного дьявольского культа, как оказалось, не так уж и плохо. Так как Лун Цзяонань, женщины из Замка Трёх Чудес уже догнали отряд Циньму, а остальные молодые практики тоже должны быть неподалеку. Если они обнаружат его со спутниками, то предоставят немало хлопот. Холин Эр использовала свой демонический ветер, сдувая летающих повсюду насекомых за горизонт. «Молодой мастер, эти люди что, не собираются домой на праздники?» «Моё убийство для них лучший способ отпраздновать Новый год», проговорил Циньму, качая головой. «И кроме моей смерти, они также желают прикончить императора Яньфэна. Убить меня у них, естественно, не получится», однако я не уверен насчет императора. В конце концов, он цель поважнее. Лиса отлично разобралась с ситуацией, сдув насекомых. Лун Цзяонань и остальные теперь не смогут обнаружить беглецов и найти одинокий горный кряж. Кряж находился недалеко от них, и отряд Циньму начал двигаться в его сторону. Здешняя местность была не такой холмистой, как в других областях, однако в ней было что-то необычное. Все вокруг выглядело мрачно, зеленая растительность напрочь отсутствовала. Гора была полностью завалена упавшими, черными, как земля под ногами, деревьями. Именно поэтому у путников это место не вызывало хороших впечатлений. «А что, если они убьют императора?» — спросила Хулин Эр. Циньму шагнул в одинокий горный кряж, и лиса последовала за ним, запрыгнув на спину Целине. Затем она взобралась зверю на голову, дабы лучше осмотреться. «Если им удастся убить императора и посадить на трон наследного принца, реформа имперского наставника отменят», ответил юноша. «Затем наставник избавится от наследного принца и станет новым императором. А если он решит этого не делать, то я сделаю. К тому же я приглашу имперского наставника на место четвертого небесного короля, так как уже давно хранил для него это звание. Тем не менее, убить императора им не удастся, а наставник не согласится стать четвертым небесным королем». На земле лежали лишь мертвые деревья без веток и листьев. Маленькая лиса довольно сильно волновалась, так как засохшие стебли казались ее острыми когтями, а изогнутые стволы — уродливыми лицами. И то, и другое приводило ее в ужас. «Это место было испорчено кровью бога и дьявола!» Король дьяволов Дутянь отмахнулся от нескольких насекомых, летающих над ним, после чего потер между пальцами груду земли. «Странно. Эта кровь очень необычная. Не могу определить, принадлежит она богу или дьяволу. Она обладает особенностями обеих. Кровь со свойствами бога и дьявола. Как интересно!» Циньму с любопытством спросил. «Король дьявола в Дутяне. Может быть, здесь одновременно пролилась кровь обеих видов?» Юноша уже видел кровь дьявольского бога, и она оказалась невероятно сильной. Во время их прогулки по ночным великим руинам старейшине деревне удалось ранить дьявольского бога. Одна капля крови существа упала на землю, убив все живое в радиусе 300 метров, отчего земля приобрела такой же вид, как и одинокий горный кряж. И это был эффект лишь одной капли дьявольской крови. Однако на одиноком горном кряже была уничтожена абсолютно вся растительность, свидетельствуя о том, что здесь пролилось намного больше, чем одна капля божьей дьявольской крови. «Дело не в этом!» — покачав головой, ответила статуя. «Это один вид крови, однако он владеет свойствами дьявола и бога одновременно. Твои знания до сих пор недостаточно глубоки, чтобы найти отличие между двумя вариантами. Кровь бога помогает развитию жизни, в то время как дьявольская кровь ее убивает. То, что пролилось здесь, имело оба свойства, поэтому живность под землей процветает, а над ее поверхностью все умерло. Здешние деревья мертвы, но их корни живы. Некоторые из них даже смогут когда-нибудь превратиться в духов, питаясь силой крови бога». Хулин Эр немедленно поинтересовалась. «Корни превратятся в демонов?» «Да, они превратятся в странный организм с десятками щупалец». Несмотря на то, что одинокий горный кряж был по сути каньоном, он на самом деле находился очень высоко над уровнем моря. Дело было в том, что стоящие рядом горы были еще выше, каньон извивался, поднимаясь вверх, поэтому его горная дорога была сложной в преодолении. Небесный дьявольский культ, вероятно, испытал невероятный стресс, провозя по ней свою контрабанду. Время от времени по дороге встречались черные каменные скрижали высотой в несколько десятков метров. На их поверхности виднелись численные руны, и Циньму попытался внимательно их исследовать. Это руны подавления демонов, принадлежащие нашему священному культу. Лин-Эр, не смей их трогать, тебя сразу же засосёт, если камень активировать». Лиса вскочила в шоке. На одиноком горном кряже полным-полно скрижали подавления демонов. Кажется, небесный святой культ приложил немало усилий, прокладывая эту дорогу. К тому же все это говорит о том, что в данном месте водится огромное количество демонов. Подсчитав количество встретившихся по дороге черных каменных скрижалей подавления демонов, Санимо удивился, что их оказалось аж 46. Они еще не успели преодолеть даже половину пути, и если на каждый камень приходилось по одному демону, то это место просто кишело нечистью. Тем не менее, черные каменные скрижали подавления демонов имели несколько десятков метров в высоту. Судя по такому громадному размеру, они могли содержать больше, чем одно существо, поэтому общее количество демонов должно быть внушительным. Они добрались к центру долины, где увидели огромное озеро. Горы и земля вокруг были покрыты толстым слоем снега, отчего такая находка заставила всех открыть рты в удивлении. Возле озера лежало огромное высохшее дерево, накрывшее собой довольно большую площадь. Плотно размещенные каменные скрижали, в количестве нескольких сотен штук, целиком окружали озеро и дерево. Отряд Санимо был в шоке. Сколько же демонов должно жить в этом месте, чтобы для их подавления требовалось такое количество черных скрижалей? Несмотря на то, что Санимо был владыкой небесного дьявольского культа, он не слишком много знал о проходе в одиноком горном кряже, он также не знал, что именно здесь встретили его последователи. «Может быть, здесь была страна демонов?» — пробормотал юноша. «Но почему тогда все эти камни собраны вместе? Такое впечатление, что они подавляют не демонов, а озеро и дерево». Как только он договорил, со стороны озера раздался зов о помощи. Целень был самым высоким из спутников, поэтому, подняв голову над каменной скрижалью, смог разглядеть. «Там купается женщина! Помогите! На помощь!» Снова раздался крик. Хулин-Эр немедленно забралась на голову полудракона, всматривая в сторону озера, после чего злостно проговорила. «Жердяй, разве это купание? Она ведь тонет!» «Не тонет!» — медленно ответил зверь. «Она полностью раздета, а значит, купается! Вы когда-нибудь видели голову утопленника?» «Голова?» Король дьявола в дутене взволновался и обрадовался, быстро взбираясь на голову целения, чтобы рассмотреть происходящее. В озере и правда тонула голая женщина, и он смог четко рассмотреть ее привлекательное тело, барахтающееся в воде. От ее невероятных изгибов дьявол широко раскрыл глаза и с восхищением прокричал: «Эта дьяволица прекрасна! Обманщик, подойди, взгляни!» Санимо улыбнулся. «Нас все еще преследуют. Нужно идти». Сказав так, он тайком взглянул в сторону озера сквозь щель между скрижалями. «Молодой мастер, достойный джентльмен!» С уверенностью восхваляла Хулин-Эр. «Там, на берегу! Помогите!» Женщина в воде жалко кричала. «Повалите каменные скрижали и спасите меня! Я буду всю жизнь вам служить!» Взяв обход вокруг озера, Хулин-Эр крикнула. «Дьяволица, тебе не удастся обмануть молодого мастера! Тебе стоит знать, что это сам владыка небесного святого культа!» Внезапно женщина замолчала, и вместо ее визга раздался зловещий голос. «Владыка небесного святого культа?» Бум! Вода озера, окруженная черными каменными скрижалями, взмыла в небо, а бесчисленные черные корни потянулись к берегу, будто щупальца. На конце каждого из них была голая женщина в расцвете своей юности. Все они повернули взгляды в сторону Цанему, после чего в воздухе раздались оглушающие визги. «Небесный святой культ! Именно небесный святой культ меня здесь заточил! Они использовали эти скрижали, чтобы связать мое тело, мои ноги и руки!» Бум-бум! В каньоне одинокого горного кряжа черные каменные скрижали задрожали под ударами бьющегося внизу гигантского тела, пытающегося вырваться наружу. Санимо вздрогнул в шоке. Увидев такое огромное количество скрижали в каньоне, он предположил, что они сдерживали целую армию демонов, или даже их страну. Он никак не ожидал, что все они были предназначены лишь для одного существа. Черные скрижали неистово дрожали, почва под ними становилась мягче, будто камни вот-вот из нее вырвут. В этот момент на их поверхности внезапно зажглись руны, придавая каждой из них вес целой горы. Придавив демона одинокого горного кряжа своим весом, камни не позволили ему продолжить двигаться. «Я хочу отомстить!» В воздухе над озером лица бесчисленных женщин кривились и плакали. «Я хочу убить каждого члена небесного святого культа!» Чёрные скрижали вокруг озера ярко засияли, озарив своим светом древнее дерево. Щупальца в воздухе, казалось, утащила под воду неведомая сила, от которой женщины на их концах начали жалко кричать. Они пытались удержаться на поверхности, однако им не за что было ухватиться, и щупальца постепенно исчезли под водной гладью. «Это озеро, вероятно, было тем местом, куда упала кровь бога и дьявола. Затем её впитало древнее дерево», — недоумевал король дьявола в Дутяне. «Откуда на твоей родине столько странных вещей?» Саньму улыбнулся. «У меня на родине есть вещи намного более странные, чем это. Давайте быстрее покинем одинокий горный кряж, пока не наступила ночь, чтобы успеть найти укрытие». «Как жаль!» — прикусив губу, сказал король дьявола в Дутяне. «Та дьяволица была довольно красивой, намного привлекательнее, чем женщина Дутяне». В это же время Лун Цзяонань и Цю Юй встретились с учеником Лань Юем, монахом Бань Чи и Юань Шанем, продолжая поиски Циньмо. Внезапно они ощутили ужасный толчок, раздавшийся где-то на одиноком горном хребте, и посмотрели в его сторону. Ученик Лань Юй прокричал: «Владыка небесного дьявольского культа отправился к горному хребту, разрушенному богом! Разве он не боится, что его расстреляют таинственные жемчужные арбалеты?» Цю Юй махнул рукой, и рой насекомых вылетел по направлению к одинокому горному кряжу. «Владыка небесного дьявольского культа очень хитёр, и раз он отправился через горный хребет, разрушенный богом, там, вероятно, есть безопасный путь. Мои насекомые найдут дорогу, и мы пойдём следом!» Все поспешили в сторону одинокого горного кряжа, преследуя рой насекомых. Хлопая своими крыльями, те быстро долетели к озеру, над которым висели ядовитые облака, и раздавался тихий стон. «Владыка небесного дьявольского культа! Я тебя убью! Я тебя обязательно убью и уничтожу весь твой культ!» Отряд переглянулся, и монах Банчи кашлянул, после чего громко сказал: «Дьяволица, что у тебя за вражда к владыке небесного дьявольского культа?» Женщина в расцвете юности подняла своё голое тело над поверхностью воды и жалобно заплакала. «Небесный святой культ приковал меня к этому месту на несколько сотен лет. Вражда между нами глубока, как океан. Мы не можем жить под одним небом. Если вы спасете меня, я буду служить вам до конца жизни!» Монах улыбнулся. «Я монах, поэтому твое служение мне ни к чему. Но если ты согласишься принять буддизм и поможешь мне убить владыку небесного дьявольского культа, я разрушу печать и освобожу тебя». «Я готова принять буддизм!» — незамедлительно воскликнула женщина. Ученик Лань Юй, Юань Шань, Сю Юй и остальные нахмурились, собираясь отговорить монаха от такой затеи, но к этому моменту тот уже успел вытащить из земли каменную скрижаль и отбросить её в сторону. «Друзья Дао, этого демона заточил небесный дьявольский культ. Поскольку тот принадлежит к дьявольскому пути, демон, которого они подавили, определённо должен быть хорошим. Помогите мне снять все эти камни подавления демонов, чтобы сохранить нашего друга!» Бедолагам осталось лишь согласиться и помочь. Бум! Горы задрожали, а корни снова вырвались из-под воды. Под деревом огромный чёрный шар начал непрерывно увеличиваться в размерах. Чёрные корни извивались, будто водные драконы и гигантские звери, время от времени обнаруживая кости своих старых жертв. Монах Банчи увидел эти останки, ощутив пробирающий до костей страх. Внезапно он заподозрил, что этот демон, заточённый небесным дьявольским культом, не был его другом по пути. Наоборот, это существо могло быть даже более злобным, чем культ. «Быстро бегите!» — завизжала Лун Цзяонань. Они немедленно побежали в сторону великих руин. «Я свободна! Я, наконец, свободна!» Многочисленные печальные вопли донеслись до них из-за спин, когда последние чёрные камни, неистово дрожа, повалились на землю. Толстые щупальца вырвались из-под земли, непрерывно извиваясь. На конце каждого из них мило улыбалась прекрасная женщина. «Небесный святой культ твердил, что я съела слишком много людей, поэтому меня нужно заточить! Спасибо! Спасибо тебе, маленький монах! Теперь я снова смогу покушать!»